Детство — это не с рождения до зрелости. Вырастет ребенок и оставит детские забавы. Детство — это королевство, где никто не умирает. Эдна Сент-Винсент Милли.